Четыре недоуменных дня в лоне спортивного потребительства. Ролан Гаррос, 2007 год, среда, 30 мая. Некий дискомфорт. Вчера под лучами солнца Ролан Гаррос, как обычно, вновь забурлил. Пока я прокладывал себе дорогу к журналистской трибуне, протискиваясь через длинные очереди к дополнительным местам, тщетно высматривая улыбки на лицах нетерпеливых людей, и сочувствуя тем, кто чувствовал себя в стороне от события, на экране моей памяти невольно возникли такие же многочисленные очереди, которые я видел в странах Восточной Европы в советскую эпоху. Очереди у государственных музеев, отбившие у меня желание посмотреть выставку, очереди на подъемник на лыжных курортах, очереди на книжных ярмарках у стенда с успешным писателем и, наконец, длинная вереница автомобилей возле пункта уплаты дорожной пошлины, на которые я несколько раз нарывался, возвращаясь домой после выходных. Больше всего в таких ситуациях меня волновало то, что отражалось на лицах людей. Покорный, угрюмый фатализм и смутная тревога. По правде сказать, я вижу в этом симптом главной болезни нашего времени. Парадокс, который, быть может, можно было бы назвать массовым индивидуализмом, присущей цивилизации, которая, провозглашая во всеуслышание права отдельной личности, без конца превращает людей в безликую массу. На мой взгляд, это коллективное помешательство наиболее ярко выражено в навязанном развитии системы звезд. На Ролан-Гароссе оказываешься в самом центре этой двойственности, этой скрытой дихотомии. Например, знаменитые крики «Ола!», которые, как вчера, во время матча между Гаэлем Монфисом и Оливье Рошу, поднимают на стадионе волну в коллективном порыве зрителей, утверждающих свое право на существование, обреченных на пассивное наблюдение в течение нескольких часов, не это ли очевидный признак объединений в бригады современных толп? Еще я вспомнил, как знакомят с монитором, кажется, его называют водителем зала, небольшие группки зрителей, приглашенных в студию на телепередаче, гостем которых я был, как этот водитель предписывает им громко аплодировать или смеяться по его сигналу, много раз репетируя с ними этот сценарий перед началом передачи. Чтобы дать наглядный пример словам, расскажу один случай, произошедший несколько лет назад на трибунах Ролан-Гаросса. Я пришел посмотреть финал парижского чемпионата второй группы участников, где выступали. Французский уровень тенниса, конечно, смотрелся средним, рядом с лучшими в мире американцами. Выступали два замечательных спортсмена-любителя, показавших очень красивую игру. Прямо надо мной сидели тогдашний президент и вице-президент Французской Федерации тенниса. Матч подходил к концу, и они обсуждали между собой вручение кубка, когда один спросил у другого: «Шампанское будет?» На что тот ответил: «Да ну, перестань». Этот чемпионат состоялся за несколько дней до Ролан-Гаросса, и впоследствии я убедился, что в течение двух недель главного турнира, престиж обязывает, шампанское на трибуне Федерации текло буквально рекой. Легко привести массу подобных примеров. Наши глаза всегда прикованы, или скорее приклеены, как у детей, приклеены к экранам, к выступлениям звезд, и мы презираем простых любителей, хотя они-то и есть главная поддержка спортивного сообщества. Я склонен думать, что мир, в котором так поступают, мир, где так называемые любители спорта, если говорить только о них, предпочитают в солнечный день сидеть у экранов и смотреть матч антиподов, в то время как в двух шагах на улице сражается команда местного клуба, на глазах у кучки верных болельщиков и сочувствующих собак и кошек, а может и нескольких слабоумных голубей, такой мир очень серьезно болен. Все это говорилось к тому, что лично я, несмотря на удовольствие, которое испытываю, глядя, как мелькает между ракеток магический желтый шар, на великолепных кортах Ролан-Гаросса, принятый и отбитый с безупречной легкостью и грацией виртуозами, этими монстрами-профессионалами тенниса, невольно испытывают двойственное чувство — восхищение и крайний скептицизм. Вчера вечером, катаясь на велосипеде вдоль ограды Ролан-Гаросса, я доехал до парка, где находятся городские прокатные корты, и мое внимание привлекли взрывы смеха и восклицания двух молодых игроков, довольно неловко посылавших друг другу мяч. И тогда я понял, что вот уже много лет я не видел и не слышал, чтобы на теннисном корте кто-то смеялся. Спорт деградирует не потому, что мы относимся к нему слишком серьезно, а потому, что его лишают своеобразия. Притягательность игры в том, что мы придаем важности действию, которое этой важности не имеет. Когда игроки и зрители целиком подчиняются правилам и условностям, они действуют заодно, создавая иллюзию реальности. Тогда игра становится спектаклем жизни, в котором каждый участник играет определенную роль, как в театре. В наше время подобные занятия утрачивают свой характер иллюзии, особенно в области спорта. Воображение и фантазия нашим современникам неприятны, и похоже, что мы решили уничтожить невинное удовольствие перевоплощения, которое когда-то очаровывало и утешало. В случае со спортом игроки, промоутеры, болельщики все сопротивляются иллюзии. Первые отрицают серьезность спорта. Они хотят, чтобы их считали людьми, развлекающими публику, отчасти чтобы оправдать свои солидные гонорары. Промоутеры подстрекают зрителей к фанатизму, даже в таких видах спорта, как теннис, где традиционно царила некоторая сдержанность. Телевидение породило новую категорию зрителей и превратило тех, кто присутствует на встрече и участвует, в тех, кто пытается попасть в поле камеры и привлечь внимание жестами и размахиванием флагов. Иногда самые горячие болельщики действуют более агрессивно, выбегая на поле или громя стадион после победы или поражения своей команды. Кристофер Лаш. Культура нарциссизма. Примечание. Кристофер Лаш. Годы жизни 1932-1994. Американский историк и социолог. Конец примечания.